Глава 24. «Эй, а чего все столпились? До окончания рабочего дня?» Стелла сверилась с часами на запястье. «Еще целых 20 минут!» «Да тут такое!» «Что?» Стелла проследила за пальчиком своего инструктора и впилась взглядом в экран, висящий на стене плазмы. «Сделайте громче!» прохрипела она, отчего-то вмиг утратив способность говорить. Бегущая строка, сопровождающая картинку в режиме No Comments, свидетельствовала о том, что рейс 311 был вынужден совершить экстренную посадку из-за взрыва в одном из двигателей. Стелла дернулась к телефону проверить, каким рейсом летел Артур. По предварительным данным, на борту судна находилось 140 пассажиров и 6 членов экипажа. Хорошо поставленным голосом вещал диктор. Напомним, что на высоте 10 тысяч метров у борта 311, следовавшего в столицу из Женевы, произошел взрыв в одном из двигателей. По свидетельству очевидцев, часть самолета просто оторвалась в воздухе, пробив корпус и один из иллюминаторов. В соцсетях пассажиры рейса делятся впечатлениями относительно слаженной работы экипажа, которому удалось стабилизировать ситуацию, и благодарят капитана корабля Артура Капестеренского за спасение. Вот что они пишут. Стелла вздрогнула. Телефон вывалился из ее онемевших пальцев и с тихим стуком упал на пол. Вместо ведущего на экране возник представительный пожилой мужчина, по всей видимости, какой-то эксперт. «Рад приветствовать вас в нашей студии, Андрей Александрович. Возвращаясь к случившемуся, как вы оцениваете действия экипажа и командира корабля в сложившейся ситуации? Напомню, что жертвами произошедшего стали 2 человека. Сквозь жуткое онемение, сковавшее тело Стеллы, пробилась дикая, неконтролируемая злость на сосунка, который совершенно определенно пытался сделать рейтинг программы во что бы то ни стало. «Здравствуйте, Антон», – кивнул эксперт, чуть нахмурив брови. Видимо, и его в значительной мере покоробила такая подводка ведущего. «Что касается вашего вопроса. По данным, которые мы уже располагаем, можно с уверенностью судить, что экипаж действовал согласно всем имеющимся инструкциям. Командир сработал профессионально и собрано, что, впрочем, неудивительно, учитывая его уровень подготовки. Также стоит отметить, что эти данные подтверждаются и присутствующими на борту пассажирами. Но погибло 2 человека. Один от инфаркта, второй в момент возникновения пожара. В сложившейся ситуации жертв могло бы быть в десятки раз больше. При таком боковом ветре то, что сделал Капестеренский, настоящее чудо. Профессионалов его уровня в нашей авиации можно пересчитать по пальцам. Я считаю, что пассажирам этого рейса несказанно повезло. Дальше Стелла уже ничего не слышала. Она раскачивалась в каком-то трансе и никак не могла взять себя в руки. Ей нужно было действовать. Наверняка нужно было найти Артура. Позвонить ему, чтобы удостовериться, что все хорошо. Но женщина не могла заставить себя даже пошевелиться. «Стелла Владимировна, присядьте. Лен, позови Люсию Степана, быстрей!» Кто-то из присутствующих подвел начальницу к низкой скамье и усадил. Кто-то подал ей воду. «Стелла!» «Что, Степочка?» всхлипнула женщина. «Ты чего здесь расселась, как царица?» «Что?» – моргнула она. «Сидишь здесь, говорю, чего?» «А что делать?» «Нет, вы посмотрите на нее. Ладно, беременные тупеют, это научный факт». «А?» – переспросила растерянно. «Говорю, подрывай свою прелестную задницу и чухай к своему мужику. Ты знаешь, где он?» Широко распахнув глаза, Стелла медленно покачала головой из стороны в сторону. «Не знаю», – всхлипнула снова. «Значит, думай, кому ты можешь позвонить, чтобы узнать. И давай, бери уже себя в руки. Ничего непоправимого не случилось». «Да, ты прав, Степочка. Ты, конечно же, прав». Слова друга стали для нее как будто толчком. Стелла вскочила. Огляделась быстро по сторонам, обнаружила свой телефон, который не успели поднять. Рванула к нему так, что голова закружилась. А там пропущенные от Каркуши. «Карина! Ну, слава богу! Где ты сейчас находишься? Где Артур?» Мы в больнице с бабулей. И папа... В какой больнице? Я немедленно выезжаю. В окружной клинической. Приезжай поскорее, пожалуйста. Нам ничего не хотят говорить. О чем? О состоянии папки. Он не приходит в себя. Всхлипнула девочка. И это все, что нам сказали эти уроды. Я сейчас буду. Стелла положила трубку. Сделала глубокий вздох, не позволяя панике вновь себя захватить. На плечо легла чья-то тяжелая ладонь. «С кем ты говорила?» «С Каркушей. Она сказала, что Артур не приходит в себя, а им ничего толком не сообщают о его состоянии. Слушай, Степ, отдай мне Белкиный номер», — оживилась Стелла, уворачиваясь от костлявых рук ужаса, которые в любой момент могли перекрыть ей дыхание. «Той, что я после операции...» «Да-да, из Минздрава. Чувствую, что не обойтись нам без тяжелой артиллерии». До больницы ее снова подвезли. На этот раз вызвался Ник. Хороший он все-таки парень. Когда все закончится, нужно будет не забыть рассказать Артуру. Он это наверняка оценит. «Стелла Владимировна, нам сюда!» «Каркуша и Надежда Анатольевна». Карина выглядела расстроенной, но боевой дух не утратила. В отличие от своей бабки, которая подвывала, сидя в углу. Я только узнала. Из новостей. Как он? Нам ничего не говорят. Сказали, что у него травма какая-то. И все. Нас даже к нему не пускают. Стелла прижала к груди темненькую головку девушки и, сделав медленный-медленный вдох, осторожно погладила ее по волосам. Они не имеют права, милая. Мы сейчас все выясним. Не помня себя, Стелла позвонила по заранее найденным номерам. Объясняла, ждала, пока ей перезвонят. Какие-то минуты, а для нее целая вечность. Не в силах сидеть и ждать с моря погоды, пошла искать ординаторскую. «Я по поводу Капестеренского». «Да-да, Стелла Владимировна, верно? Я как раз к вам иду». «Долго идете, доктор. А там под реанимацией в неизвестности сидят его дочь и мать-сердечница». «Так и я без дела не сижу. У нас пострадавшая из того же рейса гражданочка». Стелла дернула головой и выставила вперед ладонь, будто бы отстраняясь от дальнейших слов врача. Обо всем постороннем она подумает после. Сейчас ее меньше всего заботила судьба остальных пострадавших. Стелла просто не находила в себе сил сопереживать хоть кому-то. Слишком много боли было внутри у нее самой. «Так, что с Артуром?» Легкая черепно-мозговая травма, но в большей степени нас волнует ушиб позвоночника. Сейчас начался отек. Судить о характерах повреждений и перспективах довольно непросто, но, уверяю вас, мы делаем все возможное. Стелла прикрыла глаза. Она чувствовала, как ее затягивает жуткая черная воронка ужаса. Все вокруг покачнулось и закружилось с бешеной скоростью. «Вам нехорошо?» «Нет. «Все в полном порядке», — соврала Стелла. «Его жизни что-нибудь угрожает?» «Состояние тяжелое, но не критичное. В скором времени ваш... муж», — подсказала Стелла. «Ваш муж», — покладисто повторил доктор, — «придет в себя. После проведения лечебных мероприятий вероятность полного восстановления двигательной активности очень даже велика». «Как он? Я не понимаю». Артур ведь спасал людей. Он вышел из самолета последним. Вышел, понимаете? Разве вы не видели репортаж? Нет, признаться, еще не было времени. Впрочем, ничего удивительного в том, что вы говорите, нет. Ресурс человеческого организма в стрессовой ситуации практически не ограничен. Да и отека тогда еще не было. Такого. Зарывшись лицом в ладони, Стелла дала себе пару секунд. Сосредоточиться. Отстраниться от всего второстепенного, наступить на глотку собственным страхом и сомнением. Артур жив. Жив, и это главное. А на ноги поднять? Так разве это проблема с их возможностями? И не с таким справлялись. Ей не впервой. Главное, что жив ее родной, любимый. Главное, что рядом. А там... Она же все, что хочешь для него. Она же вся... Для него. Господи. И еще, мы тут с него вещи срезали. Срезали? Удивленно моргнула Стелла. Врач отмахнулся. «Не берите в голову. Так всегда происходит, если тяжелый. Вот, чудом не выбросили». Мужчина протянул ей бордовую коробочку. Дрожащей рукой Стелла ту забрала, но открывать не стала. «Это не для посторонних. Это только их. С Артуром». «Спасибо, Михаил Юрьевич», — Стелла покосилась на бейджик доктора. «Я знаю, что по закону члены семьи могут находиться в реанимации». «Ох уж эти законы!» «Там его мать и дочь. Дайте им немного времени. Пусть они удостоверятся, что все хорошо. Пожалуйста. Иначе я...» «А давайте без иначе, Стелла Владимировна!» Вдруг развеселился мужчина. «Я распоряжусь, чтобы вас проводили». Стелла терпеливо ждала под реанимацией, пока Артура навестят дочь и мать. Она хотела зайти к нему после. Одна. Без свидетелей. Где-то в сумочке мелодично зазвонил телефон, но Стелла проигнорировала его сигналы. Ей хотелось просто побыть одной, если еще не время быть с ним. Она физически не могла ни слышать кого-то чужого, ни видеть. Господи, ну почему они там так долго? Из палаты Артура вышла сначала подавленная Карина, а после рыдающая в голос Надежда Анатольевна. Стелла поморщилась и еще крепче сжала врученную ей врачом коробочку. «Ты как, малыш, молодцом?» — спросила у Каркуши, ласково отводя от лица девушки ее темные пряди. «Да какой тут хорошо! Девочка отца чуть не лишилась!» — вмешалась в разговор пожилая женщина. «Я нормально, правда. Не переживай». Не обращая на нее никакого внимания, прошептала Каркуша. «Вот и молодец. Нечего киснуть. Жив наш герой. И хорошо. А на ноги мы его в два счета поставим, правда?» «В два счета она. Ого!» Скептически протянула Надежда Анатольевна. «Сбежишь, как только в первый раз придется памперс поменять!» И снова заголосила. Стелла стиснула зубы, хотя спокойствие ей давалось с большим трудом. Сдерживать рвущийся наружу темперамент и злые слова получалось едва-едва. Но ради Артура она старалась. И ради испуганной Карины тоже. «Не сбегу», — уверенно сказала Стелла, глядя в глаза Каркуши. «Я к нему, хорошо?» «Ого! А что мне дальше делать? Здесь нужно быть, наверное». «Нет, малышка, езжайте домой. Ты же слышала, что сказали врачи. Ему уже ничего не угрожает». «Но как же? А вдруг он придет в себя?» «Я вам сразу же сообщу, если будут какие-то новости». Артур лежал на высокой больничной кровати, занимая собой почти всю ее поверхность. Он был высоким, и сейчас это как-то особенно бросалось в глаза. На руке и плече свежая повязка. Капистеренский снова обгорел. Не сильно, как ей сказали, но даже эту боль Стелла чувствовала, как свою собственную. Необычайно остро и пронзительно. С губ сорвался всхлип, и чтобы себя отрезвить, она до боли в руке сдавила заветную коробочку. Стелла не позволяла себе думать, что там внутри, хотя в этом не было особой тайны. Просто так страшно становилось. Стоило ей только подумать, что она могла никогда не узнать о планах Артура, что могла его потерять и никогда, никогда не увидеть больше ни живым, ни мертвым. Стелла протянула руку и погладила небольшой участок кожи, не занятый кислородной маской. Колючий. Пальцы покалывало, в носу невыносимо жгло, и, наверное, уже можно было не сдерживаться. Стелла опустилась на колени, почему-то проигнорировав стул, и осторожно коснулась тыльной стороной ладони Артура. «Как же ты меня напугал, Капистеренский! Как же сильно! Только тебе, наверное, было страшнее? Знаю, что было, хоть ты никогда не признаешься». Слезы хлынули из глаз Стеллы, и больше не было сил сдерживать эти горькие потоки боли внутри. «Хороший мой, сильный. Ты все можешь, правда? Все тебе по плечу. Ты совсем справишься. А я не могу. Без тебя не могу совершенно. Ты выздоравливай, ладно? Будешь гулять с собаками. Я из-за них ни черта не успеваю». Стелла вытерла нос рукой. Прав ты был. С ними ужасный гемор. А когда родится сынок? И... дочка. Знаешь, я не успела сказать тебе самое главное. Я ведь беременный, Артур. Представляешь? У нас скоро дочка родится. Ты меня кругленькой называл, а я обижалась, помнишь? Так вот, сейчас я еще круглей. Тебе понравится, Капестеренский. Ты только просыпайся, любимый. Я без тебя ничего не могу. Не могу.